Маккалеб улыбнулся воспоминанию. Тампоны в морозильнике ему уже попадались. Он позвонил детективу и задал ему три вопроса. Чем эти двое зарабатывали? Кроме огнестрельного оружия, использованного для дуэли, нашли ли в доме другие ружья или охотничью лицензию? И, наконец, когда в лесах Северной Миннесоты начинается сезон охоты на медведей? Ответы детектива быстро раскрыли тайну тампонов. Оба мужчины работали в аэропорту Миннеаполиса в группе уборщиков, которые готовят коммерческие авиалайнеры к рейсам. В доме нашли несколько охотничьих ружей, но лицензии не было. И, наконец, охота на медведей закончилась 3 недели назад. Маккалеб сказал детективу, что мужчины совершенно очевидно не были серийными убийцами, а тампоны, вероятно, собирали из мусорных бачков в туалетах самолетов, где проводили уборку. Брали домой и замораживали. Когда начинался охотничий сезон, они, скорее всего, размораживали тампоны и использовали их, чтобы приманивать медведей, которые издалека чуют запах крови. Большинство охотников используют для приманки кухонные отбросы, но нет ничего лучше крови. Сколько помнилось Маккалебу, тот детектив, похоже, был разочарован, что не вышел на серийных убийц. То ли его смутило, что агент ФБР, сидя за письменным столом в Квонтика, так быстро разгадал загадку, то ли просто раздосадовало, что его случай не привлечет прессу со всей страны. Он резко оборвал разговор, и больше Маккалеб никогда о нем не слышал. Маккалеб вырвал из блокнота исписанные листы, положил их в папку с бланком ЗБС и убрал ее в коробку. Потом закрыл крышку коробки и водрузил ее обратно на верхнюю койку, превращенную в архив. Затолкал коробку на место, сильно стукнув о переборку. Снова сев за стол, Маккалеб бросил взгляд на стоп-кадр на экране телевизора, потом посмотрел на чистую страницу блокнота, наконец достал ручку из кармана рубашки и уже приготовился писать, когда дверь каюты внезапно открылась. На пороге стоял Бадди Локридж. «Ты в порядке?» «Что?» «Я услышал грохот. Вся яхта закачалась». «Я в полном порядке, Бадди. Просто...» «Блин, что за чертовщина?» Он таращился на экран телевизора. Маккалеб сразу же взял пульт и выключил картинку. «Послушай, Бадди, я говорил тебе, что дело конфиденциальное, и я не могу». «Ну ладно, ладно, знаю. Просто хотел удостовериться, что ты не свалился». «Хорошо, спасибо. Я еще немного посижу, если тебе что-то понадобится». «Не понадобится. А знаешь, ты тратишь много горючего. А ведь завтра, когда я уеду, тебе запускать генератор». «Не беда, запущу. Увидимся позже, Бадди». Бадди кивнул на пустой теперь экран. Жуткая картина. «До свидания, Бадди», — нетерпеливо сказал Маккалеб. Он встал и закрыл дверь прямо перед носом Локриджа. И на сей раз запер. Вернулся к креслу и блокноту. Начал писать, и через минуту перед ним был список. Место происшествия. Первое — удушение. Второе — нагота. Третье — рана на голове. Четвертое — лента. Кляп. Пятое — ведро. Минуту Маккалеб изучал список, ожидая вдохновения, но его не осенило, слишком рано. Интуиция подсказывала, что слово на ленте является ключом, который не удастся повернуть, не прочитав послание целиком. Он подавил желание открыть материалы дела. Вместо этого снова включил телевизор и запустил запись с того момента, на котором остановил. Камера была почти вплотную к туго перетянутым лентой губам мертвеца. «Пусть работает коронер», — сказала Уинстон. «Барн, ты все снял?» «Да», — отозвался невидимый оператор. «Хорошо. Давайте отступим и посмотрим на путы». Камера проследила проволоку от шеи до ног. Проволока обвивалась вокруг шеи и проходила через скользящий узел. Потом спускалась по позвоночнику и несколько раз оборачивалась вокруг лодыжек, оттянутых назад так далеко, что пятки жертвы упирались в ягодицы. Запястья были связаны отдельным куском проволоки, 6 раз обмотанным и завязанным в узел. Путы глубоко врезались в кожу на запястьях и лодыжках, указывая, что покойный некоторое время сопротивлялся. Закончив съемку тела, Уинстон велела невидимому оператору сделать видеозапись всех комнат в квартире. Камера отодвинулась от тела, показав гостиную-столовую. Казалось, вся обстановка куплена на барахолке. Никакого единообразия. Предметы мебели не подходили друг к другу. Несколько картин на стенах выглядели так, словно были взяты из придорожного ресторанчика лет 10 назад. Пастели в оранжевых и аквамариновых тонах. В дальнем конце комнаты стоял высокий застекленный шкаф. На полках никакой посуды, только несколько книг. Сверху на шкафу находилось нечто, заинтересовавшее Маккалеба. Сова, 2 футов в высоту, похоже, раскрашенная вручную. Маккалеб не раз видел таких. Пластмассовых сов сажали на верхушке мачт в безуспешных попытках отпугнуть чаек. Теоретически, птицы должны были видеть в сове хищника и держаться подальше, таким образом не загрязняя яхты своим пометом. Еще сов сажали на общественных зданиях, чтобы отгонять голубей. Но Маккалеб никогда не видел и не слышал, чтобы пластмассовых сов использовали в частном доме в качестве украшения. Он знал, что люди собирают самые разные вещи, включая сов, однако впервые видел, чтобы такую птицу посадили на застекленный шкаф. Он быстро открыл папку и нашел рапорт об опознании жертвы. По профессии маляр. Покойный, наверное, взял сову с работы или снял ее с какого-нибудь здания во время подготовки к покраске. Маккалеб отмотал пленку назад и снова посмотрел, как оператор ведет камеру от тела к шкафу, на котором сидела сова. Было очевидно, что оператор сделал поворот на 180 градусов, а значит, сова сидела, глядя прямо на жертву, озирая сверху место убийства. Хотя существовали и другие возможности, интуиция говорила Маккалебу, что пластмассовая сова каким-то образом связана с преступлением. Он взял блокнот и вписал сову 6-м пунктом списка. Дальнейшая съемка места преступления не вызвала у Маккалеба особого интереса. Она показывала другие комнаты в квартире жертвы. Спальню, ванную и кухню. Сов он больше не видел и заметок больше не делал. Добравшись до конца записи, перемотал ее и посмотрел все еще раз. Ничего нового в глаза не бросилось. Маккалеб вынул кассету и вложил в картонный футляр. Потом отнес телевизор в салон и поставил в крепеж на стойке. Бадди развалился на диване с книгой в руках. Он ничего не сказал, обиделся на то, что Маккалеб закрыл перед ним дверь в кабинет, да еще и заперся. Извиниться? Нет, оставим все как есть. Бадди не в меру любопытен насчет настоящего и прошлого Маккалеба. Может быть, теперь сообразит. «Что читаешь?» — спросил Маккалеб. «Книгу», — ответил Локридж, не поднимая головы. Маккалеб улыбнулся про себя. «Вот телевизор, если хочешь посмотреть новости». «Новости закончились». Маккалеб посмотрел на часы. «Полночь». Он и не заметил, как пролетело время. Такое с ним бывало часто. В бюро, когда он был всецело поглощен расследованием, то нередко работал без обеда или допоздна, не замечая этого. Он оставил Бадди дуться и вернулся в кабинет. Снова с грохотом захлопнул дверь и запер ее. Глава 4. Перевернув страничку блокнота, Маккалеб открыл папку с материалами дела, вытащил документы и аккуратно разложил на столе. Причуда, конечно, но он никогда не любил просматривать дела, переворачивая страницу одну за другой. Ему нравилось держать каждый отчет в руках, нравилось разглаживать уголки листков. Маккалеб отодвинул папку и начал внимательно читать следственное резюме в хронологическом порядке. Вскоре он полностью погрузился в расследование. Анонимное сообщение об убийстве поступило на пульт участка «Западный Голливуд» управления шерифа округа Лос-Анджелес в полдень, в понедельник 1 января. Звонивший мужчина сказал, что в квартире 2Б в апартаментах «Гранд Роял» на Суицер-авеню близ Мелроуза лежит мертвец. Информатор повесил трубку, не назвавшись и ничего больше не добавив. Поскольку звонок поступил на пульт по одной из неаварийных линий, он не записывался, а определителя номера на аппарате не было. Двое патрульных отправились в квартиру и обнаружили, что входная дверь слегка приоткрыта. Не получив ответа на стук и звонки, патрульные вошли в квартиру и быстро установили, что сведения анонимного информатора точны. Человек в квартире был мертв. Патрульные, пятясь, вышли из квартиры и позвонили в отдел убийств. Дело поручили Джей Уинстон и ее напарнику Курту Минцу. Далее шел рапорт об опознании жертвы. Эдвард Ганн, 44 лет, сезонный маляр. Холост, в квартире на Суицер-авеню, жил уже 9 лет. Компьютерный поиск на предмет существования уголовного досье или известной преступной деятельности установил, что Ганна не раз осуждали за мелкие преступления. От подстрекательства к проституции до бродяжничества. За управление автомобилем в нетрезвом виде его арестовывали дважды в течение 3 месяцев до смерти, включая вечер 30 декабря. 31-го он заплатил залог и был освобожден, а менее чем 24 часа спустя найден мертвым.